Глава 5. Коллективизация и украинский холокост в кавычках. Ложь о коллективизации стала для буржуазии мощным оружием в психологической войне против Советского Союза. Мы даем анализ развития одного из наиболее популярных в кавычках клеветнических измышлений о якобы совершенном Сталиным холокосте против украинского народа. Эта выдающаяся клевета была создана Гитлером. Еще в 1926 году в Майн Кампф он указывал, что Украина принадлежит немецкому жизненному пространству. Кампания, предпринятая нацистами в 1934-1935 годах о большевистском геноциде в кавычках на Украине, была предназначена подготовить в умах народов планировавшееся освобождение в кавычках Украины. Мы увидим, как эта ложь, пережив ее нацистских создателей, стала оружием США, то есть как родились измышления о «миллионах жертв сталинизма» в кавычках. 18 февраля 1935 года американские издания, принадлежавшие Херсту, начали публикацию серии статей Томаса Уокера. Херст уже тогда был крупнейшим магнатом прессы и благожелательно относился к нацистам. Как тогда было подано в херстовских изданиях, большой любитель путешествий и журналист Уокер за несколько лет пересек Советский Союз. 25 февраля заголовок в Chicago American гласил, цитата, «6 миллионов погибает от советского голода, крестьянский урожай конфискован, крестьяне и их скот умирают от голода», конец цитаты. На развороте другой заголовок. Репортер с риском для жизни добывает фотографии, показывающие гибель от голода. И внизу страницы «Голод – преступление против человечества». В это же время Луис Фишер работал в Москве для американской газеты «The Nation». Его сильно заинтересовало сенсационное сообщение от абсолютно незнакомого ему коллеги. Он предпринял собственное исследование и представил его результаты читателям газеты. Цитата. «Как нам сообщали, господин Уокер приехал в Россию прошлой весной, в кавычках, то есть весной 1934 года. Он видел голод, он сфотографировал жертвы голода, он получил рвущее сердце данные очевидца об опустошающем голоде. Сейчас голод в России – горячая новость». Почему мистер Херст выдерживал эти сенсационные статьи 9 месяцев, прежде чем опубликовать их? Я консультировался с советскими представителями в Москве, располагающими официальной информацией. Томас Уокер был в Советском Союзе один раз. Он получил транзитную визу в советском консульстве в Лондоне 29 сентября 1934 года. Он въехал в СССР из Польши на поезде через приграничный пункт Негорелое 12 октября 1934 года, а не весной 1934 года, как он заявляет. 13-го он был в Москве. Он оставался в Москве с 13-го субботы до четверга 18 октября, затем сел на транссибирский поезд, который доставил его к советско-маньчжурской границе 25 октября 1934 года. Мистер Уокер физически не мог за 5 дней с 13 октября по 18 октября посетить хотя бы треть пунктов, которые он описал в кавычках на основе личного опыта. Я полагаю, что он оставался в Москве достаточно долго, чтобы набраться от озлобленных иностранцев украинского местного колорита, необходимого ему для придания своим статьям фальшивой правдоподобности. Конец цитаты. У Фишера был друг Линдсей Перрот, тоже американец, который был на Украине в начале 1934 года. Он не заметил следов голода, упоминавшихся в прессе Херста. Напротив, урожай 1934 года был замечательный. Фишер подытожил, цитата, «Издания Херста и нацисты начали сотрудничать все теснее и теснее. Но я не заметил, чтобы херстовская пресса напечатала рассказы мистера Перрота о процветающей советской Украине. Мистер Перрот – корреспондент херстовских изданий в Москве», конец цитаты. Под фотографией маленькой девочки и лягушкоподобного ребенка Уокер дал подпись. «Ужасное около Харькова. В типичной крестьянской хате с грязным полом и соломенной крышей и единственным предметом мебели – скамейкой – живет очень худая девочка и ее 2,5-летний брат. Этот маленький ребенок ползает по полу, как лягушка. Его маленькое тело настолько деформировано от недостатка пищи, что даже не напоминает человеческое существо». Конец цитаты. Дуглас Тоттл, канадский профсоюзный работник и журналист, нашел фото того самого «ребенка-лягушки» в кавычках, датировавшееся весной 1934 года, в публикациях 1922 года о случившемся тогда голоде. Другое фото Уокера было опознано как фотография австрийского солдата у погибшей лошади, сделанная во время Первой мировой войны. Бедный Уокер, его репортажи были фальшивками, его фото тоже были фальшивками. Даже его имя было придумано. Его настоящее имя было Роберт Грин. Он бежал из тюрьмы штата Колорадо, отсидев там 2 года из 8, назначенных ему судом. После этого он отправился в Советский Союз готовить свои лживые репортажи. После возвращения в Штаты он был арестован и признался, представ перед судом, что он не сделал ни одного шага по Украине. Мультимиллионер Уильям Рэндольф Хёрст встретился с Гитлером в конце лета 1934 года для подписания соглашения, по которому Германия должна была покупать новости от принадлежавшей Хёрсту компании International News Service. В то время нацистская пресса уже развернула пропагандистскую кампанию о голоде на Украине. Хёрст быстренько подхватил ее благодаря своему великому исследователю Уокеру. Такого же рода репортажи еще появлялись в хёрстовской прессе. Например, был такой писак Фред Билл, американский рабочий, приговоренный к 20 годам тюрьмы после забастовки. Он бежал в Советский Союз в 1930 году и работал 2 года на Харьковском тракторном заводе. В 1933 году он написал небольшую книгу «Иностранный рабочий на советском тракторном заводе», лестно описывая труд советского народа. В конце 1933 года он вернулся в США, где его ждали тюрьма и безработица. В 1934 году он начал писать о голоде на Украине, и вскоре его тюремный срок значительно сократился. Когда в июне 1935 года у Хёрста были изданы его «свидетельства очевидца» в кавычках, другой американский рабочий Дже Волынец, проработавший 5 лет на том же Харьковском тракторном заводе, раскрыл ложь, проглядывающуюся по всему тексту. Хотя Билл описывал несколько услышанных им разговоров, Волынец заметил, что Билл не знал ни русского, ни украинского языка. В 1948 году Билл предложил свои услуги крайне правым как свидетель против коммунизма в комиссии Маккарти. Книга от Гитлера. В 1935 году доктор Эвальд Аменди опубликовал книгу «Может ли Россия голодать?». Английское название книги «Жизнь человека в России». Источники, из которых он черпал сведения, это немецкая нацистская пресса, итальянская фашистская пресса, украинская эмигрантская пресса и «путешественники» в кавычках и «эксперты» в кавычках же, цитируемые без указания каких-либо деталей. Он опубликовал фотографии, которые он объявил самыми важными источниками актуальных фактов русских условий жизни. Среди них были фотографии, принадлежащие доктору Дитлофу, бывшему до августа 1933 года директором германской правительственной сельскохозяйственной концессии «Друсак» на Северном Кавказе. Дитлоф заявлял, что фотографии сделаны летом 1933 года, и они демонстрируют условия в зоне голода. Принимая во внимание, что он был в то время гражданским служащим нацистского правительства, как он мог свободно передвигаться с Северного Кавказа на Украину в поисках нужных видов? 7 фотографий Дитлофа, включая ребенка-лягушку, были опубликованы Уокером. Еще одно фото представляет 2 скелетоподобных мальчиков, символ голода 1933 года на Украине. Та же фотография была показана в телевизионной серии Питера Устинова «Россия». Она взята из документального фильма о голоде 1922 года. Другие фотографии Аменди были опубликованы в нацистской газете «Фелькишер Беобахер» от 18 августа 1933 года. Эти фотографии были также найдены в книгах, датированных 1922 годом. Аменди работал на Волге в 1913 году. Во время гражданской войны в 1917-1918 годах он занимал пост в прогерманских эсеровских правительствах Эстонии и Латвии. Затем он сотрудничал с правительством Скоропадского, приведенным к власти германской армией на Украине в марте 1918 года. Он заявлял, что участвовал в кампаниях гуманитарной помощи в 1921-1922 годах, откуда его знакомство с фотографиями того периода. Долгие годы Аменди служил генеральным секретарем так называемого Европейского национального конгресса, союзного партии нацистов и включавшего в себя группы иммигрантов из Советского Союза. В конце 1933 года Аменди был назначен почетным секретарем Межнационального и Межконфессионального комитета помощи районам голода в России, возглавлявшимся профашистом кардиналом Инницером из Вены. Аменди, таким образом, был тесно связан с нацистской антисоветской кампанией. Когда в начале 80-х Рейган затеял свой антикоммунистический крестовый поход, профессор Гарвардского университета Джеймс Мейс счел подходящим переиздать книгу Аменди под названием «Жизнь человека в России». Это было в 1984 году. Вот так вся ложь нацистов и фальшивые фотографические свидетельства, включая псевдорепортаж Уокера с Украины, получили академическое признание, связанное с именем Гарварда. В предшествующий год крайне правые украинские эмигранты США издали книгу «Большой голод на Украине. Неизвестный Холокост». И в этой книге Дуглас Тоттл обнаружил фотографии, датируемые 1922-1923 годами. Так, фото на обложке книги взято из информационного бюллетеня Нансеновского международного комитета спасения России, номер 22, Женева, 30 апреля 1922 года, страница 6. Неонацистский ревизионизм по всему миру пересматривает в кавычках историю, чтобы прежде всего оправдать варварские преступления против коммунистов и Советского Союза. Во-первых, они отрицают преступления, совершенные ими против евреев. Неонацисты отрицают существование лагерей смерти, где были уничтожены миллионы евреев. Далее, они выдумали страхи о якобы проводившемся Сталином и коммунистами Холокосте. Этой ложью они оправдывают зверские преступления, совершенные нацистами в Советском Союзе. И в этом ревизионисты, участвующие в антикоммунистической борьбе, получают полную поддержку Рейгана, Буша, Тэтчер и компании. Книга от Маккарти. Тысячи украинских сторонников нацистов после Второй мировой войны перебрались в США. В период маккартизма они признавались жертвами коммунистического варварства. Ими был вновь изобретен миф о голоде-геноциде, изданный двухтомной книгой «Черные дела Кремля» в 1953 и 1955 годах Украинской ассоциации жертв русского коммунистического террора и Демократической организации украинцев, преследовавшихся ранее советским режимом в США. Это очень дорогая Роберту Конквисту книга, он цитирует ее постоянно. В книге содержится восхваление Петлюры, ответственного за убийство десятков тысяч евреев в 1918-1920 годах, и Шухевича, фашистского командира, созданного немцами батальона «Нахтигаль», а позднее украинской повстанческой армии «УПА». В книге «Черные дела Кремля» также содержится серия фотографий о голоде 1932-1933 годов. И все они фальшивка, преднамеренная подделка. Один снимок озаглавлен «Маленький людоед». Он появился в упомянутом ранее информационном бюллетене номер 22 за 1922 год. Первоначально снимок был озаглавлен «Людоед из Запорожья съел свою сестру». На странице 155 книги помещен снимок четырех солдат и одного офицера, только что расстрелявших нескольких человек. Заголовок гласит: «Казнь куркулей кулаков». Небольшая деталь. Солдаты на фото одеты в форму царской армии. Вот так царские казни выдаются как доказательство сталинских преступлений. Одним из авторов первого тома «Черных дел Кремля» был Александр Гай Головко, бывший министр пропаганды в бандеровском правительстве Организации украинских националистов ОУН на Западной Украине. Во времена короткого существования этой фашистской клики банды националистов и украинские вспомогательные войска убили в Львовской области несколько тысяч евреев, поляков и большевиков. Гай Головко, ныне живущий в Ванкувере, служил в свое время и в СС. Среди тех, кто упомянут в книге как спонсор, есть Анатолий Белоцерковский, известный под псевдонимом Антон Шпак, бывший офицер нацистской полиции из Белой Церкви. По свидетельству очевидцев, подкрепленному документами, Шпак Белоцерковский принимал участие в казнях 2000 человек, преимущественно евреев. От 1 до 15 миллионов погибших. В январе 1964 года Дана Далримпл опубликовал статью в Soviet Studies, озаглавленную «Советский голод 1932-1934 годов». Он заявил, что тогда погибло 5,5 миллиона человек, по усредненной оценке различных данных из 20 источников. Сразу приходит на ум один вопрос. Что за источники оценок использовал профессор? Один из них – это Томас Уокер, проделавший знаменитое «путешествие» в кавычках на Украину, где он, кавычки открываются, предположительно мог говорить по-русски, кавычки закрыты, согласно Далримплу. Другой источник – Николай Приходько, сотрудничавший с нацистами, работал в управляемом нацистами Министерстве культуры и образования в Киеве. Приходько был эвакуирован на Запад нацистами во время их отступления из Украины. Он предоставил цифру в 7 миллионов погибших. За ним следует Отто Шиллер, нацистский гражданский служащий, ответственный за реорганизацию сельского хозяйства в оккупированной Украине. Его произведение в кавычках, изданное в Берлине в 1943 году, где говорится о 7,5 миллионах смертей, цитирует Далримпл. Следующий источник – Эвальд Аменди, нацист, который не был в России с 1922 года. В двух письмах, опубликованных в июле и августе 1934 года в «Нью-Йорк Таймс», Аменди пишет о 7,5 миллионах погибших, заявляя, что в июле того года люди умирали от голода прямо на улицах Киева. Через несколько дней корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Гарольд Денни вскрыл ложь утверждений Аменди. Цитата. «Ваш корреспондент был в течение нескольких дней, прошедшего июля, в Киеве, примерно тогда, когда люди, предположительно, гибли прямо на его улице. улицах, но ни в городе, ни в близлежащих деревнях голода не было. Конец цитаты. Через несколько недель Дэнни сообщил, цитата, «Нигде не видно признаков голода, нигде нет даже страха перед ним. На местных рынках свободно продается еда, включая хлеб. Крестьяне улыбаются и щедро делятся запасами пищи». Конец цитаты. Следующий источник – Фредерик Бирхол. Говорит в статье за 1933 год о более чем 4 миллионах погибших. В тот момент он был в Берлине и одним из первых среди журналистов США публично поддержал гитлеровский режим. Источники с 6 по 8 журналисты Уильям Чемберлен дважды и Юджин Лайонс оба антикоммунисты. После войны оба были видными членами Американского комитета за освобождение от большевизма, более известного как «Радио Свобода». Фонды этого комитета выросли за счет крестового похода за свободу на 90% оплачивавшегося ЦРУ. Первый раз Чемберлен писал о 4 миллионах, потом о 7,5 миллионах погибших. Последние цифры основывались на оценке иностранцев, живших на Украине. 5 миллионов Лайонса также были результатом слухов и сплетен, основанных на оценках, сделанных иностранцами и русскими в Москве. Наивысшая цифра, 10 миллионов, была представлена без каких-либо уточнений Ричардом Сталлетом из пронацистской херцовской прессы. В 1932 году население Украины насчитывало 25 миллионов человек. Из 20 источников академической в кавычках работы Далримпла, 3 представляют профашистскую херцовскую прессу, а 5 происходит из крайне правых публикаций Эры Маккарти 1949 по 1953 годы. Далримпл также использовал данные двух германских фашистских авторов, бывших нацистских пособников из Украины, правого российского эмигранта, двух сотрудников ЦРУ и журналиста-почитателя Гитлера. Большое количество данных взято от «неведомых иностранцев, жителей Советского Союза», в кавычках. Две самых низких оценки, датируемые 1933 годом, взяты у американских журналистов в Москве, известных своим профессионализмом. Это Ральф Барнс из New York Herald Tribune и Уолтер Дюранти из New York Times. Первый писал об 1 миллионе, второй – о 2 миллионах погибших от голода. Два профессора спасают украинских нацистов. Для оправдания нового антикоммунистического крестового похода и наращивания вооружений американские правые затеяли в 1983 году большую пропагандистскую кампанию под названием «50-я годовщина Голодомора на Украине». Для обеспечения того, что ужасная угроза Западу будет правильно понята, нужно было доказать, что коммунизм означает геноцид. Эти доказательства были представлены нацистами и их приспешниками. Два американских профессора поддержали их в этом своими академическими регалиями. Джеймс Мейс, соавтор книги «Голод на советской Украине», и Уолтер Душник, написавший 50 лет назад «Холокост на Украине. Террор и нищета как орудие советского русского империализма». С предисловием Даны Дилримпла, гарвардский труд содержал 44 фотографии, относящихся якобы к 1932-1933 годам. Из них 24 были взяты из нацистских изданий Лаубенхаймера, который и предоставил большинство этих фотографий Диттеллофу, и который начал их представление цитаты из «Майн кампф» Гитлера. Цитата. «Если с помощью его марксистских убеждений еврей возьмет верх над другими народами мира, то его корона станет погребальным венком человечества, и эта планета будет, как миллионы лет назад, лететь по эфиру, лишенные людей». Конец цитаты. Большинство снимков Диттельхофа Лаубенхаймера есть совершенная подделка, взятая непосредственно из времен Первой мировой войны и голода 1921-1922 годов, или представляют искаженные и неподтвержденные сцены, не связанные с условием голода или геноцида. Второй профессор, Душник, являлся кадровым членом фашистской организации украинских националистов, активно действовавшей в конце 30-х годов. Научные в кавычках расчеты. Душник изобрел научный в кавычках метод подсчета смертей во время Голодомора. Мейс перенял его метод. Цитата. Приняв в расчет данные переписи 1926 года и переписи 17 января 1939 года и средний прирост до коллективизации 2,36% в год, можно вычислить, что Украина потеряла 7,5 миллиона человек между двумя переписями. Конец цитаты. Такие подсчеты бессмысленны. Мировая война, гражданские войны и большой голод 1920-1922 года вызвали падение рождаемости. Новое поколение, родившееся в тот период, достигло физической зрелости области где-то после 1930 года. Такая структура населения должна была привести к падению рождаемости в 30-х годах. Свобода абортов также значительно снизила уровень рождаемости в 30-х годах до момента, когда правительство запретило их в 1936 году, чтобы увеличить численность населения. 1929-1933 годы характеризовались жестокой борьбой в деревне, временами сопровождавшейся голодом. Экономические и социальные условия этого рода снижали уровень рождаемости. Численность населения, зарегистрированного как украинцы, изменялась вследствие межэтнических браков, изменений в объявлении национальности и из-за миграции. Границы Украины в 1926 и 1939 годах были далеко не теми же самыми. Кубанские казаки численностью от 2 до 3 миллионов человек в 1926 году были зарегистрированы как украинцы, но в конце 20-х годов были переквалифицированы в русских. Эта новая классификация сама по себе объясняет появление от 25 до 40% жертв «голодомора» в кавычках, рассчитанных Душником и Мейсом. Добавим, что согласно официальным данным, население Украины между 1926 и 1939 годами увеличилось на 3 миллиона 339 тысяч человек. Сравните эту цифру с изменением численности евреев в реальных условиях геноцида, организованного нацистами. Для проверки правильности метода Душника в кавычках Дуглас Тоттл проверил его на цифрах для провинции Саскачеван в Канаде, где 30-е годы были годами фермерских битв. При репрессиях часто применялось насилие. Тоттл пытался вычислить в кавычках число статистических жертв депрессионного геноцида, вызванного Великой депрессией, и западно-канадской засухой, осложненных политикой канадского правительства правых и использованием силы. Население Саскачевана в 1931 году 921 785. Рост населения Саскачевана в 1921-1931 годах 22%. Расчетная численность Саскачевана в 1941 году 1 124 578. Население 1931 года плюс 22%. Действительная численность в 1941 году 895 992. Жертвы депрессионного геноцида 228 586. Жертвы в процентах от населения 1931 года 25%. Таков научный метод, в кавычках, который любой уважающий себя человек назовет гротескным фарсом для Канады и который широко применяется в изданиях правых как доказательство, в кавычках, сталинского террора, в кавычках же. B-movies – низкопробные фильмы. Кампания «Голодомора», в кавычках, начатая нацистами в 1933 году, достигла апогея полувеком позже, в 1983 году, с выходом фильма «Урожай отчаяния» для массового зрителя, и в 1986 году с выходом книги Роберта Конквиста «Урожай скорби» для интеллигенции. Фильм «Урожай отчаяния» об украинском геноциде, в кавычках, и «Погибшие поля» о кампучийском геноциде были двумя важнейшими трудами, созданными окружением Рейгана для внедрения в умы людей того, что коммунизм есть синоним геноцида. «Урожаю отчаяния» присудили золотую медаль и главный приз на 28-м фестивале международных и телевизионных фильмов 1985 года в Нью-Йорке. Самые важные сообщения очевидцев о геноциде в фильме появились от немецких нацистов и их пособников. Во время немецкой оккупации Степан Скрипник был главным редактором нацистского журнала «Волынь». Через 3 недели с благословения гитлеровской власти он был назначен из простого прихожанина епископом Украинской православной церкви и во имя христианской морали, в кавычках, проводил порочную пропаганду гитлеровского нового порядка. Бежав от Красной армии, он приобрел убежище в США. Немец Ганс фон Херват, другой свидетель, работал в Советском Союзе в службе набора наемников в русскую освободительную армию Власова. Его соотечественник Андор Хенке, также появляющийся в фильме, был нацистским дипломатом. Для показа «Голодомора» 1932-1933 годов авторы использовали эпизоды хроникальных фильмов дореволюционного времени, а также фильмов «Царь голод» 1921-1922 годов и «Арсенал» 1929 года, дополнив эпизодами из фильма времен Второй мировой войны «Осада Ленинграда». Когда в 1986 году постановщики фильма подверглись тотлам публичной критики, один из его создателей, Марко Каринник, сделал заявление, приведенное в газете «Торонто Стар». Кореник сказал, что никаких подтверждений голода на Украине в архивах нет и что очень мало фотографий, появившихся как свидетельства из 1932-1933 годов, могут рассматриваться как подлинные. Еще он сказал, что драматичный кадр истощенной девочки в конце фильма, использовавшийся еще и в качестве рекламы этого фильма, не относится к голоду 1932-1933 годов. Цитата. «Я обращал внимание на то, что такого рода неточности нельзя допускать, но мои слова проигнорировали», — сказал Кореник в интервью. Урожай скорби. Конквест и преображение украинских пособников нацистов. В январе 1978 года Дэвид Ли опубликовал статью в лондонской «Гардиан», который показал, что Роберт Конквест работал в службе дезинформации, официально именуемой Департамент исследования информации британской разведки. В британских посольствах глава подразделения этого департамента отвечал за выдачу «исправленной» в кавычках информации журналистам и общественным деятелям. Двумя важнейшими целями исследований в кавычках были «Третий мир» и «Советский Союз». Ли заявил, цитата, «Роберт Конквест, обычно критически настроенный к Советскому Союзу, был одним из тех, кто работал для нашей организации. Он служил в Foreign Office, британский МИД, до 1956 года». Конец цитаты. По предложению департамента Конквест написал книгу о Советском Союзе. Одна треть всего выпуска книги была куплена Прагером, который регулярно издавал и распространял книги по заданию ЦРУ. В 1986 году Конквест внес значительный вклад в рейгановскую пропагандистскую кампанию по обработке рядовых граждан США о возможной оккупации США Красной, так в тексте, точнее советской армией. Написанная Конквестом в соавторстве с Мэйн Чипом Уайтом, книга называлась «Что делать, когда придут русские? Пособие борца за выживание». В своей книге «Большой террор», издана в 1968 году, переиздана в 1973, Конквест оценил число погибших во время коллективизации в 5-6 миллионов человек, половина из которых на Украине. Во времена Рейгана для создания антикоммунистической истерии требовалось показать нечто более страшное, чем 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистами. В 1983 году Конквест счел уместным расширить границы голодных лет до 1937 года и исправил свою оценку на 14 миллионов погибших. Его книга «Урожай скорби» представляет собой псевдоакадемическую версию истории от украинских крайне правых и поборников холодной войны. Конквест заявляет, что украинские правые вели антисоветскую и антифашистскую борьбу, повторяя ложь уголовных бандитов, выдуманную ими после их поражения в поисках путей эмиграции в США. Обращаясь к истории Украины, Конквест упоминает нацистскую оккупацию в одном предложении, как период между двумя волнами красного террора. Он полностью исключил из этой истории зверский террор, проводимый украинскими фашистами во время оккупации немцами, поскольку они служат ему в качестве наилучшего источника данных о Голодоморе. Роман Шухевич был командиром батальона «Нахтигаль», составленного из украинских националистов, одетых в немецкую форму. Этот батальон вошел во Львов 30 июня 1941 года и принял участие в трехдневном избиении евреев. В 1943 году Шухевич был назначен командиром украинской повстанческой армии УПА, вооруженных приспешников АУН Степана Бандеры, который пытался после войны предстать борцом с немцами и красными. Все эти басни о битвах, в которых они сражались против немцев, оказались ложью. По их заявлению, они казнили Виктора Луце, начальника штаба СА, но на самом деле он погиб в автомобильной катастрофе недалеко от Берлина. Они заявляли, что сражались против 10 тысяч немецких солдат в Волыни и Полесье летом 1943 года. Историк Ройбен Айнштейн доказал, что в ходе того сражения 5 тысяч украинских националистов вместе с 10 тысячами немецких солдат участвовали в большой операции по окружению и попытке уничтожения партизанской армии, возглавлявшейся известным большевиком Алексеем Федоровым. И далее, цитата. «Банды УПА, известные также как бандеровцы, утвердили себя под командой Романа Шухевича, теперь известного как Тарас Чупрынка, в качестве самых опасных и жестоких врагов евреев, поляков и всех антифашистских партизан». Конец цитаты. Украинская 14-я дивизия Галичина была создана в мае 1943 года. Призывая украинцев вступать в нее, Кубиевич, глава признанного нацистами Украинского центрального комитета, заявил, цитата. «Пришел долгожданный момент, когда украинский народ вновь имеет возможность выступить с оружием в руках и дать бой своему самому злейшему врагу – московско-еврейскому большевизму. Фюрер Великого Германского Рейха дал согласие на формирование отдельного украинского добровольческого военного соединения. Конец цитаты. Перед этим нацисты ввели прямое управление на Украине, не дав автономии своим украинским союзникам. На базе этого расхождения между германскими и украинскими фашистами впоследствии будет построен миф об оппозиции немцам. Под ударами Красной Армии нацисты в 1943 году сменили тактику, дав более важную роль украинским убийцам. Создание украинской в кавычках дивизии в составе войск СС рассматривалось как победа украинского национализма. 16 мая 1944 года глава СС Гиммлер поздравил немецких офицеров дивизии Галичина с полной очисткой Украины от евреев. Ветеран 14-й дивизии СС Василь Верыха писал в 1968 году, цитата, «Прошедший обучение в дивизии 14-й дивизии СС, личный состав стал основой УПА. Командование УПА также посылало своих людей в дивизию для прохождения соответствующего обучения. Это укрепило УПА, которая осталась на родной земле после бегства нацистов, особенно ее командиров и инструкторов». Конец цитаты. Хотя Мельник и Бандера отличались в своем отношении к АУН и даже открыто выступали друг против друга, здесь мы можем видеть, как они сотрудничали в борьбе против коммунистов под руководством германских нацистов. Нацистский офицер Шольце рассказывал на суде в Нюрнберге, что Канарис, глава немецкой военной разведки, лично инструктировал Абвер по вопросу создания подпольной сети для продолжения борьбы против советской власти на Украине. За линией фронта были оставлены подготовленные агенты специально для управления националистическим движением. Заметим, что троцкистская группа Манделя всегда поддерживала антисталинскую борьбу с оружием в руках, которую вели фашисты ОУН в 1944-1952 годах. После войны Джон Лофтус был прокурором Следственного департамента Службы специальных расследований США, ответственным за обнаружение нацистов, пытавшихся проникнуть в Соединенные Штаты. В своей книге «Белорусский секрет» он утверждает, что его служба противостояла въезду украинских нацистов. Но Франк Виснер, ответственный сотрудник правительственного ведомства политической координации, особо важной секретной службы того времени, систематически давал разрешение на въезд бывшим украинским, хорватским и венгерским фашистам. Виснер, игравший позднее важную роль в руководстве ЦРУ, доказывал свое, цитата, ОУН и созданная в 1942 году партизанская армия УПА ожесточенно сражались как с немцами, так и с Советской Россией, конец цитаты. Отсюда каждый может видеть, как секретные службы США сразу после войны приняли версию истории украинских нацистов для того, чтобы использовать антикоммунистов в тайной борьбе против Советского Союза. Лофтус говорит об этом так, цитата, «Это была полнейшая подтасовка. Американская контрразведка имела агента, который сфотографировал 9 томов секретных внутренних документов ОУН. Из них было ясно, что большинство членов ОУН работали на гестапо или СС в качестве полицаев, палачей, охотников за партизанами или муниципальными служащими». Конец цитаты. В Соединенных Штатах бывшие украинские пособники нацистов создали исследовательские институты, с помощью которых они распространяли свои измышления об истории Второй мировой войны. Лофтус пишет, цитата, «Финансирование этих исследовательских институтов, которые были немногим больше, чем группы бывших нацистских офицеров, шло из Американского комитета за освобождение от большевизма, теперь известного как Радио Свобода». Конец цитаты. Еще цитата. «Против Гитлера и против Сталина». Это были те слова, вокруг которых объединили свои усилия бывшие гитлеровцы и ЦРУ. Для неинформированных людей формула «против фашизма» и «против коммунизма» может выглядеть как «третий путь», но это действительно не так. Эта формула объединила после поражения нацистов бывших приверженцев рассыпавшейся Великой Германии и их американских последователей, жаждущих мировой гегемонии. С тех пор, как Гитлер стал частью прошлого, крайне правые из Германии, Украины, Хорватии и так далее присоединились к крайне правым из США. Они объединили свои усилия против социализма и против Советского Союза, который вынес основные тяготы антифашистской войны. Для сплочения сил буржуазии они распространяют ложь о социализме, заявляя, что он еще хуже нацизма. Формула «против Гитлера и против Сталина» служит для выдумки сталинских преступлений в кавычках и холокостов, для того, чтобы подальше спрятать или даже опровергнуть ужасы гитлеровского холокоста и других преступлений. В 1986 году ветераны УПА, как раз те самые, которые претендуют на то, что они сражались против Сталина и против Гитлера, опубликовали книгу, озаглавленную «Почему один холокост значит больше, чем другие», написанную бывшим членом УПА Юрием Чумацким. Сожалея о том, что, цитата, «преследуются историки-ревизионисты, заявляющие, что не было плана уничтожения евреев, не было газовых камер и что во время Второй мировой войны по всевозможным причинам погибло меньше 1 миллиона евреев. Конец цитаты. Чумацкий продолжает, цитата. Согласно заявлению сионистов, Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев. Но Сталин, поддержанный еврейским государственным аппаратом, оказался способен убить в 10 раз больше христиан. Конец цитаты. Фашистские первоисточники Конквеста. Заголовок ключевого раздела главы 12 книги «Урожай скорби» называется «Голодные страсти». Эта глава содержит впечатляющий список из 237 ссылок. Внимательно рассмотрев этот список, можно заметить, что больше половины из него относится к писаниям крайне правых украинских иммигрантов. Книга украинских фашистов «Черные дела Кремля» цитируется 55 раз. Нечего и удивляться, что Конквест пользуется тем вариантом истории, который предоставляется украинскими пособниками нацистов и секретными службами США. В той же главе Конквест 18 раз цитирует книгу «Девятый круг» Олексы Воропая, изданную в 1953 году молодежным крылом фашистской организации Степана Бандеры. Автор детально рассказывает свою биографию с 30-х годов, но ничего не говорит, что он делал во время нацистской оккупации, попросту утаив свое нацистское прошлое. Он возвращается к своей биографии опять с 1948 года, когда он был в Мюнстере, где нашли убежище многие украинские фашисты. Именно там он расспрашивал украинцев о Голодоморе 1932-1933 годов. Имена свидетелей не даны, из-за чего книга стала бесполезной с научной точки зрения. Имея в виду, что автор ничего не говорит о том, что он делал во время войны, можно предположить, те, кто открыл ему правду о Сталине, в кавычках, были сбежавшими украинскими пособниками нацистов. Билл, писавший для пронацистской прессы Хёрста в 30-х годах, а позже сотрудничавший с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности Маккарти, цитируется 5 раз. Кравченко, иммигрант-антикоммунист, появляется как источник информации 10 раз. Лев Копелев, другой русский иммигрант, 5 раз. Среди научных в кавычках ссылок есть и роман Василия Гроссмана, упомянутый Конквестом 15 раз. Далее Конквест дает цитаты из гарвардского сборника «Проект интервью беженцев», который финансировался ЦРУ. Он цитирует труды комиссии Конгресса по коммунистической агрессии эпохи Маккарти, а также книгу нациста Эвальда Аменди за 1935 год. 5 раз Конквест ссылается на Юджина Лайонса и Вильяма Чемберлена, которые после Второй мировой войны были в правлении Радио Свобода, центрального европейской радиосети ЦРУ. На странице 244 Конквест пишет, цитата, «Один американец обнаружил в деревне в 20 милях южнее Киева, что они готовили еду, бросая в котел все, что попало». Конец цитаты. Ссылка дана на New York Evening Journal от 28 февраля 1933 года. На самом же деле это взято из статьи Томаса Уокера из газеты Хёрста за 1935 год. Конквест преднамеренно исказил дату, чтобы связать это сообщение с голодом 1932-1933 годов. Но он не дал имени американца. Он боялся, что любой мог вспомнить, что Томас Уокер был лжец, никогда не бывший на Украине. То есть Конквест есть обыкновенный жулик. Оправдывая использование слухов, описанных в эмигрантских книгах, Конквест заявил, что, цитата, «правда может просачиваться только в виде молвы», конец цитаты, и что, цитата, «основной, хотя и не безошибочный источник, есть слухи», конец цитаты. Это заявление придало фашистской клевете, дезинформации и лжи академическую респектабельность. Причины голода на Украине. В 1932-1933 годах на Украине был голод, но вызван он был главным образом той жестокой борьбой не на жизнь, а на смерть, которую вели украинские крайне правые силы против социализма и коллективизации сельского хозяйства. В 30-х годах крайне правые, связанные с гитлеровцами, уже вовсю эксплуатировали пропагандистскую тему о голоде, вызванном преднамеренно для уничтожения украинского народа. Но после Второй мировой войны эта пропаганда дополнилась уточнениями, в кавычках, с главной целью скрыть варварские преступления, совершенные немецкими и украинскими нацистами, защитить фашизм и мобилизовать силы Запада против коммунизма. На самом деле, с начала 50-х годов реальность уничтожения 6 миллионов евреев утвердилась в мировом сознании. Крайне правые силы мирового сообщества нуждались в большом числе смертей, вызванных коммунистическим террором. Так, в 1953 году, в момент торжества маккартизма, случился резкий рост числа погибших 20 лет назад на Украине. Так как евреев убивали с помощью заранее обдуманных научных и систематических методов, уничтожение в кавычках украинского народа также должно было принять форму хладнокровного геноцида. И крайне правые круги, страстно отрицавшие уничтожение евреев, изобрели украинский геноцид. Голод 1932-1933 годов на Украине имел четыре причины. Прежде всего, он был вызван гражданской войной, которую вели кулаки и реакционные круги, добивавшиеся возврата к старому, против коллективизации сельского хозяйства. Фредерик Шуман в качестве туриста путешествовал по Украине в тот период. Став впоследствии профессором колледжа Уильямса, он в 1957 году опубликовал книгу о Советском Союзе. Он писал о голоде. Цитата. Их кулацкая оппозиция вначале приняла форму выражения в виде забоя своего скота и лошадей, предпочитая это коллективизации. В результате был нанесен серьезный удар по советскому сельскому хозяйству, так как большая часть скота и лошадей принадлежала кулакам. С 1927 по 1933 год число лошадей в СССР сократилось с почти 30 миллионов до менее чем 15 миллионов. Рогатого скота с 70 миллионов, включая 31 миллион коров, до 38 миллионов, из них 20 миллионов коров. Овец и коз со 147 миллионов до 50 миллионов. И свиней с 20 миллионов до 12 миллионов. Советская сельская экономика так и не восстановилась после этих организованных потерь к 1941 году. Цитата. Некоторые кулаки убивали советских служащих, сжигали колхозное имущество, сжигали даже собственный урожай и посевное зерно. Отказывались сеять или убирать урожай, возможно, полагая, что власти сделают уступку и в любом случае будут давать им еду. Последствием стал «украинский голод» в кавычках 1932-1933 годов. Зловещие подсчеты, большей частью фиктивные, появились в нацистской прессе в Германии и хёрстовской прессе в США, зачастую иллюстрированные фотографиями, оказывавшимися сделанными в 1921 году на Волге. «Голод» в кавычках не был в его высших проявлениях результатом нехватки пищи, несмотря на резкое уменьшение количества посевного зерна и урожая, проистекавших от весенних реквизий 1932 года, которые, очевидно, были вызваны страхом войны с Японией. Большинство жертв голода составляли кулаки, отказывавшиеся засевать поля или уничтожившие свой урожай. Конец цитаты. Интересно отметить, что эти свидетельские показания были подтверждены в 1934 году статьей Исаака Мазепы, лидера украинского националистического движения, бывшего премьера правительства Петлюры в 1918 году. Он хвастался, что правые на Украине преуспели в организации широкого саботажа сельскохозяйственных работ. Цитата. Во-первых, были беспорядки в колхозах, а еще были убиты коммунистические служащие и их агенты. Но позже получила предпочтение система пассивного сопротивления, которая была нацелена на систематическое расстройство планов большевиков по посеву и сбору урожая. Катастрофа 1932 года была тяжелейшим ударом, которому должна была противостоять Советская Украина со времен голода 1921-1922 годов. Осенние и весенние посевные кампании провалились. Целые поля остались незасеянными. А в дополнение, когда урожай был собран, во многих местах, особенно на юге, 20, 40 и даже 50% его осталось на полях и было или вообще не убрано, или потеряно при молодьбе. Конец цитаты. Второй причиной голода была засуха, поразившая некоторые области Украины в 1931 и 1932 годах. Для профессора Джеймса Мейса, защищавшего украинских крайне правых в Гарварде, это просто басни, созданные советским режимом. Однако Михаил Грушевский, признаваемый самими националистами как ведущий украинский историк, описывая 1932 год в своей «Истории Украины», заявил, что, цитата, «вновь засушливый год совпал с хаотическими сельскохозяйственными условиями», конец цитаты. Профессор Николай Ресновский, преподававший в Русском исследовательском центре Гарварда, писал, что в 1931 и 1932 годах наблюдалась засуха. Профессор Михаил Флоренский, боровшийся против большевиков во время гражданской войны, писал, цитата, «жестокая засуха 1931 и 1932 годов, особенно на Украине, ухудшила состояние хозяйств, создав условия, близкие к голоду». Конец цитаты. Третья причина голода была связана с эпидемией тифа, свирепствовавшей на Украине и Северном Кавказе. Доктор Ганс Блюменфельд, широко известный и уважаемый архитектор, награжденный орденом Канады, работал в Макеевке на Украине во время голода. Он писал, цитата, «нет сомнения, что голод унес многие жизни. У меня нет данных, на которых можно оценить их число. Возможно, что большинство жертв в 1933 году случилось вследствие эпидемии тифа, тифозной лихорадки и дизентерии. В Макеевке часты были смерти, связанные с плохой водой водой для питья. Я сам едва перенес приступ тифозной лихорадки». Конец цитаты. Хорсли Грант, человек, давший абсурдное число в 15 миллионов погибших от голода, 60% всех украинцев в 1932 году, отмечал, что в то же самое время, когда пик эпидемии тифа совпал с голодом, невозможно было определить, какая из этих двух причин была более существенной в наступлении смерти. Четвертой причиной голода был неизбежный беспорядок, вызванный реорганизацией сельского хозяйства, а также глубокие потрясения в экономических и общественных отношениях, недостаток опыта, самовольства и неисполнительность, недостаток подготовки и левацкий радикализм среди части беднейших крестьян и гражданских служащих. 1 или 2 миллиона умерших от голода – это совсем немалое число. Эти людские потери во многом произошли вследствие жесточайшего сопротивления эксплуататорских классов реорганизации и модернизации сельского хозяйства на социалистических основах. Но буржуазия хотела бы провозгласить Сталина и социализм виновниками этих смертей. Число 1 или 2 миллиона надо также сравнить с 9 миллионами погибших от голода 1921-1922 годов, вызванного главным образом вооруженной интервенцией 8 империалистических держав и оказываемой ими поддержкой реакционных вооруженных групп. Голод не продолжился долее периода, предшествовавшего урожаю 1933 года. Советское правительство предприняло чрезвычайные меры по обеспечению успешной уборки урожая того года. 35 миллионов пудов зерна, продовольствия и фуража было выделено Украине весной 1933 года. Была улучшена организация и укреплено управление колхозами. Поставлено несколько тысяч дополнительных тракторов, комбайнов и грузовиков. Ганс Блюменфельд представил в своей автобиографии описание того, что он испытал во время голода на Украине. Цитата. «Голод был вызван совпадением нескольких факторов. Во-первых, жаркое сухое лето 1932 года, которое я провел на севере, в Вятке, вызвало низкие урожаи в засушливых районах на юге. Во-вторых, борьба за коллективизацию подорвала сельское хозяйство. Коллективизация не была спокойным, упорядоченным процессом, шедшим по бюрократическим правилам. Она состояла из действий бедных крестьян, вдохновленных партией. Бедные крестьяне стремились экспроприировать кулаков, но имели гораздо меньше стремления к организации кооперативной экономики. К 1930 году партия уже выделила кадры для укрепления и исправления крайностей. Проявив самообладание в 1930 году, партия вновь предприняла наступление в 1932 году. Результатом было падение производства кулацкой экономики в этом году, а новая социалистическая экономика оказалась пока слаба. Первые претензии на несоответствующий уровень были к городской промышленности и вооруженным силам, и первые вложения направлялись туда, так как будущее всего народа, включая крестьян, зависело от них, иначе и быть не могло. В 1933 году дождей было достаточно. Партия направила свои лучшие кадры на помощь в организации колхозов. И успех пришел. После сбора урожая 1933 года ситуация улучшилась коренным образом и удивительно быстро. У меня было чувство, будто мы тащили тяжелую телегу на вершину горы, не будучи уверенными в успехе. Но осенью 1933 года мы перевалили вершину и с того момента смогли двигаться вперед нарастающими темпами. Конец цитаты. Ганс Блюменфельд подчеркивал, что голод также поразил районы Нижней Волги и Северного Кавказа. Цитата. «Это опровергает факт антиукраинского геноцида, сравнимого с гитлеровским антисемитским холокостом. Любому знакомому с отчаянной нехваткой рабочей силы в тогдашнем Советском Союзе, сама мысль о том, что его лидеры преднамеренно снижали бы ее и без того скудные ресурсы, была абсурдом». Конец цитаты. Украина под нацистской оккупацией. Японские войска оккупировали Маньчжурию в 1931 году и заняли позиции на советской границе. Гитлер пришел к власти в 1933 году. Программа реорганизации промышленности и сельского хозяйства, предпринятая Советским Союзом в 1928-1933 годах, пришлась на то же время. Только их успех, достигнутый ценой полнейшей мобилизации всех сил, позволил успешно противостоять нацистам. Одна из гримас истории состоит в том, что нацисты начинали с верой в их собственную ложь об украинском геноциде и слабости советской системы. Историк Гейнс Хенне писал, цитата, «Два отрезвляющих года кровавой войны в России представили жестокое доказательство фальши сказок о сверхчеловеке. Уже в августе 1942 года СД в своих рапортах из Рейха отмечала, что в немецком народе росло чувство того, что мы стали жертвами ложных представлений. Главное, потрясающее впечатление, огромное количество советских вооружений, их техническое качество и гигантские усилия советов по индустриализации. Все это в резком контрасте с предыдущими представлениями о Советском Союзе. Люди спрашивают себя, как большевики смогли управиться с производством всего этого. Конец цитаты. Американский профессор Уильям Мандель писал в 1985 году, цитата, «В большей, восточной части Украины, где Советы правили уже 20 лет, преданность и активность были ошеломляющими. Там было 500 000 организованных советских партизан, и 4,5 миллиона украинцев сражалось в Красной армии. Ясно, что армия была бы основательно ослаблена, если бы существовало недовольство властью у столь большого ее контингента». Конец цитаты. Историк Роман Шпарлюк полагает, что, цитата, «зона действия организованного украинского национализма ограничивалась бывшими польскими территориями», конец цитаты, то есть Галицией. Фашистское украинское движение имело основу под польской оккупацией до 1939 года. Ложь об украинском холокосте была придумана гитлеровцами как часть их подготовки к завоеванию украинской территории. Но вступив на землю Украины, освободители в кавычках встретили жесточайшее сопротивление. Алексей Федоров возглавлял партизанский отряд, уничтоживший во время войны 25 тысяч нацистов. В его книге «Подпольный обком действует» живо показано отношение народа Украины к нацистам. Чтение этой книги настоятельно рекомендуется в качестве противоядия тем, кто толкует о «сталинском украинском геноциде» в кавычках.